Глава 8. Управители в домах гороскопа. Управитель первого дома. Это планета-управитель асцендента, потому что асцендент — это и есть куспид первого дома. А также это планета-управитель следующего знака, если это включенный знак или он занимает больше 55% площади. Управитель первого дома говорит о тех событиях, которые формируют личность. Также он указывает на области, которыми нельзя пренебрегать в любых начинаниях, что стоит учитывать, как сдвинуть личные дела с мертвой точки, какие сферы нужно реализовать, чтобы чувствовать себя удовлетворенным и получить то, что хочется. Кроме того, он указывает на сферы, в которые человек максимально вкладывает силу и способности, а также на зону личностного роста. Управитель первого дома в первом доме. Указывает на очень самостоятельного человека с лидерскими качествами, на яркую личность. Человек все делает сам, особенно если управитель активный, Солнце или Марс. При положительных аспектах человеку проще даются программы самореализации. Его желания в области творчества, работы, спорта легко реализуются. Если же управитель первого дома находится в сложных аспектах, то самореализация, вероятно, несколько затруднена за счет того, что он не очень расположен к сотрудничеству, бывает конфликтным, зацикленным на себе и склонным к нарциссизму. Интересно, что если управитель первого дома Марс, то есть асцендент, попал в Овна, и сам Марс тоже попадает в Овна в границах первого дома, то его качества и свойства проявляются существенно ярче, чем в том случае, если Марс стоит в первом доме, но в связи с протяженностью первого дома попал в Тельца. Будучи управителем первого дома, Марс в Тельце будет менее ярким и напористым. Управитель первого дома во втором доме. Все внимание человека сосредоточено на материальных ценностях. Талант часто раскрывается в финансовой области. И, конечно же, человек тратит много личной энергии на достижение материального благополучия, стремится к устойчивому и стабильному положению в обществе, к спокойствию и предсказуемости. Ему важно иметь твердую почву под ногами. Безусловно, нельзя забывать про энергетическое поле, в котором действует тот или иной управитель. Но в целом такое положение означает повышенное внимание человека как личности к делам второго дома. В худшем случае положение означает жадность, чрезмерный консерватизм, зацикленность исключительно на материальной обеспеченности. Управитель первого дома в третьем доме. Указывает на большой интерес человека к общению, к контактам. Он хорошо учится, любознателен, ему не сидится на одном месте, постоянно нужны новые впечатления. В худшем варианте человек непоседлив, ему все быстро надоедает, у него шило в пятой точке, он несерьезный и склонен распыляться. На формирование его личности сильно влияет ближайшее окружение, товарищи по школе, братья и сестры, соседи. Для такого человека желательно быть не единственным ребенком в семье. Управитель первого дома в четвертом доме. Во-первых, такой человек сильно зациклен на прошлом, на традициях, на семейных ценностях. Он консервативный, всегда занят решением домашних проблем. Стремится как можно раньше создать собственную семью. Ему важна преемственность поколений, то есть большая семья, живущая в одном доме. Он придает огромное значение хорошим отношениям с родителями. В худшем варианте данное положение означает чрезмерную зацикленность на домашних делах. Сфера дома и семьи для человека настолько важна, что определяет его общее состояние. Если в доме какие-то передряги, склоки или ссоры, человек теряет почву под ногами. Такой человек может великолепно проявить себя в областях, связанных с сохранением традиций, в археологии, реставрации, психологии, истории. Управитель первого дома в пятом доме. Человек очень хочет детей. Они важны для него. Он реализуется через них. Для женщин один из показателей многодетности. Также это признак творческой личности. Человек стремится реализовать свою креативность и потенциал. Кроме того, у него может быть большое количество романов, связей и приключений. Ему присущ повышенный интерес к азартным играм. В целом, такой человек стремится жить насыщенной, яркой, веселой жизнью. В худшем варианте данное положение означает распущенность и потакание своим слабостям. Дома влияют в двустороннем порядке. Так управитель первого дома в пятом доме говорит о важности детей для человека, а управитель первого дома в четвертом доме — о значимости семьи. Управитель четвертого дома в первом доме говорит о том, что человек как личность формируется семьей, а управитель пятого дома в первом доме — о том, что дети нужны и важны. Но между этими положениями есть некоторая разница. Все зависит от того, что является первичным. «Первичным является управитель. Я хочу детей и их завожу», — говорит обладатель управителя первого дома в пятом доме. А вот отношение человека с управителем пятого дома, стоящего в первом доме. «Дети легко появляются, но это делает меня счастливым и помогает мне реализоваться. Они меня вдохновляют». Во втором примере часто бывает, что так вышло, то есть не всегда было осознанное желание и действие. Но я очень рад этому. Это незначительный нюанс, но он есть. Управитель первого дома в шестом доме. Указывает на человека-трудоголика. Классический пример Золушки — дисциплинированный человек, который находит удовольствие в труде, в выполнении целей и задач. Он не мыслит себя без работы. Кроме того, ему важно, чтобы над ним был руководитель. Он хороший исполнитель, но плохой лидер. Также положение может быть показателем не очень крепкого здоровья, но не всегда. Это сильно зависит от управителя первого дома и его аспектов. Управитель первого дома в седьмом доме. Хорошее положение для брака. Человек стремится к партнерским отношениям. Без них он чувствует себя нереализованным. Человек как личность реализуется в браке. Хорошее положение для женщин-домохозяек, которые весь свой потенциал направляют на мужа, детей. Кроме того, при управителе первого дома, стоящем в седьмом, человеку крайне важно общественное мнение. Ему необходимо, чтобы все было как у людей, не хуже, чем у других. На самооценку такого человека сильно влияет суждение других о его деятельности. Люди с таким положением нередко стремятся к общественной популярности. Оно способствует политической и актерской карьере. В худшем варианте — перекладывание ответственности на партнера. Управитель первого дома в восьмом доме. Полноценно человек раскрывается в условиях кризиса. Также у него есть талант выходить сухим из воды. Характерен интерес ко всей тематике восьмого дома — смерть, психология, оккультизм, большие деньги. Нередко это человек с бунтарским складом характера, пренебрегающий опасностью. В худшем варианте это адреналинщики и саморазрушители. Управитель первого дома в девятом доме. Человек любит путешествовать, знакомиться с другими культурами. Если при этом управитель первого дома, стоящий в девятом доме, поддерживается, например, мятежной луной, скажем, в Стрельце, то человек может всю жизнь кочевать по разным странам, жить жизнью пилигрима. Данное положение говорит о человеке философского склада. Он также может реализовываться через преподавание, науку, издательскую деятельность, получение должностей и степеней, особенно научных. Ему важны знания, эрудиция и позиция гуру. В худшем варианте это воинствующий ортодокс, убежденный, что есть лишь два мнения. Одно его, другое неправильное. Управитель первого дома в десятом доме. Классический карьерист. В отличие от шестого дома, который означает трудоголизм чистой воды, В данном случае важна не только работа и польза от нее, но и признание заслуг. Это положение характерно для людей, которые высоко поднимаются по карьерной лестнице. Они полноценно реализуются только в случае, если добиваются признания в социуме. В худшем случае они чрезмерно сосредоточены на карьере и считают, что цель оправдывает любые средства. Управитель первого дома в 11-м доме. Такие люди реализуются в команде единомышленников. Это коллективисты, альтруисты, космополиты. Они интересуются глобальными темами. Мир во всем мире, прогресс, права личности, передовые технологии, общественные организации. Для них в приоритете свобода, реформы, желание оставить какой-то след, заниматься вместе с командой важными для общества делами. В худшем варианте это нездоровое фантазерство, завышенные амбиции, оторванность от реальности. Управитель первого дома в 12-м доме. Путь развития человека лежит через изоляцию. Это глубокие, закрытые люди. Для них крайне важна спокойная, гармоничная обстановка. Они хорошо проявляются во всех областях, связанных с музыкальной и религиозной деятельностью. В целом, данное положение говорит о тяге человека к замкнутой жизни. У него нет большого желания контактировать с окружающими. Также это один из показателей склонности к шпионажу, работе в секретных и закрытых организациях и вообще к взаимодействию с различными тайнами. В худшем варианте — множество пороков по 12-му дому. Тяжелая депрессия, закрытость, потерянность и бесконечная борьба с болезнями и зависимостями. Управитель второго дома. Во-первых, показывает главные источники дохода. Проливает свет на информацию о способах заработка денег и взаимодействии человека с материальными благами. Во-вторых, показывает направления, через которые можно решать материальные проблемы, получать доход. Говорит о доминирующих способах заработка. Управитель второго дома в первом доме. Как правило, это финансово независимые люди, которые в вопросах дохода ориентируются исключительно на себя. Они зарабатывают творчеством, физическим трудом. Это актеры, бизнесмены, фитнес-тренеры, спортсмены, даже грузчики. Положение также может означать зацикленность на материальных благах. Управитель второго дома во втором доме. Как говорится, деньги к деньгам. Это положение — хорошее условие для накопления богатств. Управитель, расположенный в собственном доме, укрепляет и усиливает его, дает больше возможностей реализации, особенно если стоит в хороших аспектах с сигнификатором дома. У человека спокойное, уверенное отношение к деньгам. Он материально благополучен. В данном случае хорошо зарабатывает деньги через функции второго дома. Эти люди — финансисты, предприниматели в сфере стандартного консервативного бизнеса, банковские служащие, архитекторы, все, кто связан со строительством и землеустройством. В худшем случае такое положение означает чрезмерную сосредоточенность на делах второго дома. Управитель второго дома — в третьем доме. Получение денег через посредническую, писательскую, журналистскую работу, а также предпринимательскую деятельность небольшого масштаба, некрупного бизнеса. Такие люди зарабатывают через общение с людьми, обмен информацией или торговлю ею. Управитель второго дома в четвертом доме. Такие люди часто занимаются недвижимостью. Также это частый показатель получения денег от родителей. Но как человек с ними поступит, зависит от него. Он их может либо промотать, либо сохранить и приумножить. Данное положение указывает, что человек склонен зарабатывать, следуя традициям, продолжая дело семьи. Таковы, например, потомственные врачи и преподаватели. Управитель второго дома в пятом доме. Один из показателей везения — возможности выигрыша в казино и других азартных играх. Деньги также могут приходить от любовников. Такое положение часто бывает у женщин, живущих за счет мужчин. Также оно говорит о том, что дети будут содержать своих родителей. Это работает в обе стороны. Лучший вариант для такого человека — разбогатеть посредством собственного творчества. Так, у некоторых известных плодовитых литераторов, которые успешно зарабатывают своими сочинениями, управитель второго дома находится в пятом доме. Управитель второго дома в шестом доме. Указывает на деньги, полученные за работу. На этом можно ставить точку. Это не обязательно человек на зарплате. Он может быть и фрилансером, но в любом случае, чем больше он работает, тем больше зарабатывает. Так бывает не всегда. Как говорится, в колхозе больше всех работала лошадь, но председателем она так и не стала. Управитель второго дома в шестом дает деньги, но не всегда социальный статус. Например, это случай ученого, работающего в лаборатории. Управитель второго дома в седьмом доме. Материальное обеспечение достигается путем успешного брака или партнерства. Часто это удачливые адвокаты, юристы, политики, консультанты. Люди зарабатывают деньги в результате публичной деятельности. Управитель второго дома в восьмом доме. Богатство приходит через экстремальные ситуации или через наследство. Кроме того, данное положение хорошо для финансовых спекулянтов, игроков на бирже. Человек успешен в любом бизнесе, идущем по восьмому дому. Содержание стриптиз-клуба, ритуальные услуги, страхование, переработка и утилизация мусора. Управитель второго дома в девятом доме. Вероятно, обогащение через контакты с иностранцами, выход на иностранные рынки. Также человек может стать известным гуру, философом, политиком. Кроме того, положение благоприятно для писателей, преподавателей и идеологических деятелей. Управитель второго дома в десятом доме. Указывает на деньги, полученные благодаря карьере. Только в отличие от управителя второго дома в шестом, человеку с данным положением заработка недостаточно. Ему нужно продвижение по служебной лестнице, развитие, признание. Чем выше его социальный статус, тем больше у него денег. Управитель второго дома в одиннадцатом доме. Реализация связана с акционерными обществами, партиями, долгосрочными коммерческими проектами. Также благоприятна любая деятельность, связанная с одиннадцатым домом. Это летчики, стюардессы, космонавты, а также работники телевидения и радио, блогеры и все, кто зарабатывает в интернете. Управитель второго дома в двенадцатом доме. Положение характерно для агентов секретных служб, шпионов. Также это показатель работы со сложными людьми. У начальника тюрьмы управитель второго дома с большой вероятностью расположен в двенадцатом доме. Возможна деятельность, связанная с психологической и психиатрической помощью. Управитель третьего дома. Положение управителя третьего дома покажет, во-первых, источники информации человека, с кем он общается, как складываются его отношения с людьми, в том числе с родственниками. Во-вторых, он покажет, как именно человек контактирует с миром на повседневной основе и что влияет на процесс его обучения и общения. Управитель третьего дома в первом доме. Человек постоянно хочет учиться. Ему все время приходит новая информация, у него разнообразное общение, возможности поездок. Также это может быть история про частые командировки и краткосрочные переезды с места на место. Управитель третьего дома во втором доме. Человек общается и контактирует с миром в основном по материальным и финансовым вопросам. Более того, часто его контакты полезны. Также это положение показывает предприимчивых в торговле людей. Они нередко бывают успешными посредниками, вероятны выгодные командировки. Данное положение также говорит о товарно-денежных отношениях с родственниками. Управитель третьего дома в третьем доме. Человек очень контактный, чрезвычайно нацеленный на общение, обучение и эрудицию. Это всезнайка, который обожает поболтать, узнать что-нибудь новенькое. Его интересы разносторонние, но нередко бывают поверхностны. Это человек, который всегда на связи, всегда с кем-то общается. В текущих реалиях это хорошее положение для блогера, например, тиктокера. Управитель третьего дома в четвертом доме. Во-первых, человек получает много информации от семьи. Во-вторых, управитель третьего дома в четвертом доме, как и четвертого дома в третьем, помним про взаимосвязь домов, говорит о том, что человек любит учиться дома. Это один из показателей домашнего обучения детей в том числе. Нередко такие люди собирают хорошие библиотеки, потому что для них образование тесно связано с домом. Также положение может говорить о большой семье, где все родственники общаются друг с другом. Управитель третьего дома в пятом доме. Положение говорит о контактах с творческими, интересными людьми, а также может указывать на большое количество любовных историй. Человек испытывает огромный интерес к романтике, любви и развлечениям, а также творчески подходит к процессу обучения. Поскольку третий дом подвижный, то его управитель увеличивает число контактов по сфере дома. Например, в шестом доме управитель третьего дома увеличивает количество работ в разных компаниях, фирмах, учреждениях, а в седьмом доме он увеличивает количество браков. Управитель третьего дома в шестом доме. Говорит о большом количестве сослуживцев, полезных знакомств по работе. Человек имеет дело с крупными объемами информации. Также это может быть человек, который вынужден много общаться по работе, например, переводчик, секретарь. Он хорошо обучаем, ему достаточно один раз показать, и он усваивает навык. Управитель третьего дома в седьмом доме. Человек любит учиться в коллективе и не любит в одиночку. Также склонен учиться у партнеров и по браку, и деловых. Испытывает интерес к общественной деятельности. В целом данное положение говорит о большом количестве брачных и деловых партнерств. Управитель третьего дома в восьмом доме. Один из признаков сложных ситуаций в поездках, а также аварийности и проблем с транспортными средствами, поэтому такой человек должен быть очень осторожен в дороге и за рулем. Также это один из указателей на сложные, возможно, даже трагические происшествия с братьями, сестрами и другими близкими родственниками. Человек хорошо учится и усваивает информацию в экстремальных ситуациях, а также учится на ошибках других. Это показатель внутренней мудрости. Если он все же наступит на грабли, то лишь один раз и запомнит это навсегда. Управитель третьего дома в девятом доме. Признак любви к иностранным языкам, путешествиям, интереса к другим культурам, склонности к литературной деятельности. Вообще хороший показатель для обучения, потому что третий и девятый дома схожи. Такие люди склонны иметь несколько высших образований и быть вечными учениками. Им очень интересно знать, что и как происходит у других людей, в других странах, перенимать чужой опыт. Управитель третьего дома в десятом доме. Положение говорит о получении различных регалий, связанных со знанием. Человек выигрывает олимпиады, его награждают грамотами. Вся его учеба подчинена некой определенной цели. Например, он может выбрать конкретные предметы для обучения, которые ему нужны, а остальные оставить без внимания. Управитель третьего дома в 11-м доме. Такие люди любят учиться в свободной или нетрадиционной манере. В детстве им подходят новые нестандартные системы обучения. Кроме того, они хорошо учатся вместе с друзьями в кругу единомышленников. Детей с управителем третьего дома в 11-м надо рано отправлять в детский сад. У таких людей, как правило, много друзей, так как данное положение говорит о ценности контактов с близкими товарищами. В целом они стремятся к получению неординарной информации, а также имеют порой весьма неожиданных знакомых. Например, одна моя подруга, имеющая данное положение, дружит с представителями нетрадиционной ориентации. Управитель третьего дома в 12-м доме. Человека интересует все тайное, подковерное, закулисное, мистическое. Он может знать много секретов. Это также показатели работы с тайной информацией. Он был у моей бабушки, она работала дешифровщиком в ГРУ. Посещение непубличных мест. Часто это закрытые люди, которые не любят делиться тем, что знают. Иногда данное положение означает получение информации в закрытых местах. Например, известен случай, когда человек за 6 лет сидения в тюрьме дистанционно получил высшее образование. Управитель четвертого дома. Показывает направление решения семейных проблем и домашних дел человека. Дает информацию о том, что пришло к нему от предков, из прошлого. Ну и, конечно же, показывает, как складывались его отношения с родителями. Также положение управителя четвертого дома влияет на решение жилищных вопросов. Управитель четвертого дома в первом доме. Показывает, что человек сформирован под воздействием своей семьи и дома. Очень важно, какие у него были родители, потому что их роль в данном случае трудно переоценить. На него сильно влияет домашнее окружение, а также атмосфера и интерьер. Он тратит много энергии на обустройство, ремонт, покупки в дом. И, конечно, он находится под сильным влиянием родителей и семьи в целом, в том числе во взрослом возрасте. Также человек стремится иметь много земли и недвижимости. Еще раз обратите внимание на взаимосвязь домов и нюансы трактовки положений управителей. Управитель первого дома в четвертом говорит о том, что человек сам хочет общаться с родителями, иметь свой дом, большую семью. Даже если у него в ранние годы не было семьи, например, он рос в детдоме, он очень к ней стремится и становится хорошим семьянином. А управитель четвертого дома в первом говорит о том, что семья приходит к человеку, она его формирует. Здесь обратная история. Если такой человек вырос в детдоме, это может сильно подпортить ему жизнь, и он, вероятно, не захочет заводить собственную семью, в отличие от человека с управителем первого дома в четвертом. Управитель четвертого дома во втором доме. Показатель традиционных ценностей. Как правило, у такого человека прочный, стабильный дом, где он часто хранит деньги. Вообще недвижимость в данном случае связана с деньгами. Вероятно, человек зарабатывает, сдавая ее в аренду. Также обладатель данного положения может получать материальные блага от родителей, в том числе жить на их содержании. Кстати, считается, что хорошая связь второго и четвертого домов говорит об устойчивом материальном положении. Эти нижние дома отвечают за движимое и недвижимое имущество, и их благоприятные аспекты, ну или положение управителя одного дома в другом, признак финансовой стабильности. Управитель четвертого дома в третьем доме. Показатель частой смены жилья. Человек часто переезжает с места на место. У него хорошие дружеские отношения с родителями. Но, как правило, у него не дом, а проходной двор, много гостей и общения. Такому человеку бывает непросто иметь постоянное жилье. он часто переезжает. Также один из показателей торговли недвижимостью. Управитель четвертого дома в четвертом доме. Сильно проявлены темы четвертого дома. Зависимость от родителей, родственников и дома в целом. Нередко означает высокую степень наследственности, что видно даже по внешности. Такой человек, как правило, домосед, образцовый семьянин, примерный сын или дочь. Также данное положение означает хорошую семью. Размещение управителя в собственном доме, если это не такие сложные и конфликтные планеты, как Марс, Сатурн, Уран, Плутон, усиливает дом. У человека все в порядке с жильем, он имеет поддержку родителей, семьи и рода в целом. Это также один из показателей принадлежности человека к древнему роду. Управитель четвертого дома в пятом доме. Управитель четвертого дома в пятом доме говорит о семейных ценностях, большой семье, детях. Дома у человека с таким положением, как правило, царит приятная праздничная атмосфера. Он не мыслит своей семьи без детей и стремится передать им эстафету, преемственность. С другой стороны, человек может быть зациклен на детях и жить исключительно ради них. Или ради творчества. Но так как четвертый дом — это нижняя полусфера натальной карты, то творческой реализации данное положение не способствует. Скорее говорит о том, что человек может быть хорошим родителем своим детям и иметь хорошую связь с ними всю жизнь. Управитель четвертого дома в шестом доме. Человек остро чувствует сыновний или дочерний долг. Это классическая история проживания в одном доме с пожилыми, немощными родителями, уход за ними, а также один из показателей домашней работы. Такое положение характерно либо для домохозяек, либо для людей, которые специализируются на делах, связанных с домом. Клининг, например. Человек с данным положением очень любит чистоту и порядок в жилище, склонен на этом зацикливаться. Кроме того, такое положение часто показатель наследственных заболеваний. Также обладатель данного положения очень любит домашних животных. Управитель четвертого дома в седьмом доме. Прочный брак, партнер, гнездо, семья. Человек может жить в доме партнера или приобрести дом благодаря партнеру. Часто при родственных браках управитель четвертого дома бывает либо в третьем, семья с кузеном или кузиной, либо в седьмом, когда родители выбирают партнера. Такому человеку лучше не вступать в брак с иностранцами. Управитель четвертого дома в восьмом доме. Различные экстремальные ситуации дома, пожары. В доме и семье нет прочности. Нередки сложные, неоднозначные, даже конфликтные отношения с близкими. В лучшем варианте данное положение указывает на наследство от родителей. В оккультном варианте — это помощь умерших предков. Любую взаимосвязь оккультного треугольника, дома 4, 8, 12 — лучше прокачивать и успокаивать через эзотерические направления. Управитель четвертого дома в девятом доме. Один из показателей эмиграции или приобретения дома за границей. Как вариант, родители такого человека могут жить за рубежом. Либо это может означать очень религиозную семью с сильными национальными традициями. Управитель четвертого дома в десятом доме. Подъем по служебной лестнице с помощью родителей и членов семьи. Выбор деятельности связан с родителями, может быть, наследственная профессия. Они же помогают жильем и карьерным ростом. Также возможна работа на дому. Человек предпочитает жить на высоких этажах. Это также показатель, характерный для политиков-националистов или традиционалистов типа Зюганова. Управитель четвертого дома в одиннадцатом доме. Показатель друзей, которые стали родственниками, и родственников, которые стали друзьями. Дает дружеские неформальные отношения с родителями. У человека может быть странная, необычная семья. Он постоянно приводит в дом друзей, может жить с ними, в общежитиях, коммунной. Данное положение — признак таких историй. На восьмерых сняли дом или купили квартиры в соседних домах, собрались 10 семей и уехали жить в лес, поднимать целину, вести натуральное хозяйство или отправились в Африку волонтерами. Это часто еще и показатель независимости и раннего ухода из родительского дома. Управитель четвертого дома в 12-м доме. Говорит о наличии семейных тайн. Возможно, вынужденная изоляция. Это один из показателей домашнего ареста, а также вынужденной эмиграции. Вероятно, бездомность, разрушение и потеря жилища, долгое пребывание дома в связи с болезнью. Такой человек очень замкнут, он не любит никого пускать к себе домой и выносить ссоры из избы. Для него жилище — крепость, место тотального уединения. Также есть вероятность, что человека чрезмерно контролировали, запирали дома, никуда не пускали. Управитель пятого дома. Дает информацию о творческой деятельности человека, о том, как будут складываться его отношения с детьми и любовниками, а также о событиях, которые могут повлиять на эти сферы. Управитель пятого дома в первом доме. Раскрытию личности способствует воспитание детей. Однако стимулом к развитию могут быть не только дети, но и любовные связи, секс и праздный образ жизни в целом. Творчество тоже может иметь большое значение для человека и оказывать влияние на него. Дети, любовь и романтика являются сверхценностями для индивида. Также данное положение подчеркивает авантюризм человека. Управитель пятого дома во втором доме. Хороший показатель для игроков, извлекающих доходы из азартных игр. При хороших аспектах и отсутствии плохих может указывать на крупные выигрыши, в том числе и в лотерею. Если есть негативные аспекты, то это говорит о возможных проигрышах в играх или денежных потерях из-за детей. Человек консервативен в творчестве. Оно может быть связано с материальными объектами: дизайн, создание ювелирных украшений, скульптура. Творчество приносит ему деньги. Романтические партнеры и дети обладателя данного положения могут быть весьма состоятельны. Такой человек способен поступиться любовью и отношениями с детьми ради денег. Именно они приносят ему наибольшую радость. Он любит дорогие курорты, любит тратить деньги. Это показатель транжиры. Еще раз обращаю внимание слушателя на то, что управитель второго дома в пятом и управитель пятого дома во втором схожи по смыслу. Есть нюансы, но если вы их упустили, то это не так страшно. Кардинальные ошибки вы не допустите. Управитель пятого дома в третьем доме. Положение говорит о творческом подходе. Оно благоприятно для писателей и журналистов. Это также показатель креативного подхода к учебному процессу. Вероятно, человек продуктивнее всего учится вместе с другими людьми. Дети такого человека могут активно воспитываться родственниками. Возможны творческие проекты с родственниками. При неблагоприятных аспектах есть опасность в поездках для детей. Характерны романтические отношения с соседями, а также друзьями и даже родственниками. Управитель пятого дома в четвертом доме. Счастье для человека — это дети. При таком положении характерны близкие отношения между родителями и детьми. Удовольствие и хобби человека реализуются в его доме. Это показатель больших праздников, застолий. Дети и любовники помогают решать домашние проблемы, человек творчески подходит к вопросам быта. С другой стороны, иногда это показатель застенчивости. Количество любовных контактов небольшое. Это положение — признак любви к родине, а также талантливой семьи. Вероятно, передача таланта по наследству, как, например, бывает в актерских династиях. Управитель пятого дома в пятом доме. Говорит о большой значимости в жизни человека темы детей, любви, игры и праздников. Это очень хорошее положение для творческого человека, особенно для художника. Часто у детей такого человека творческая натура. Они его вдохновляют. Это история и про многодетность, и про то, что люди стремятся получить максимум удовольствий от жизни. Также показатель любвеобильности. Управитель пятого дома в шестом доме. Показатель творческих профессий. В женских гороскопах иногда указывает на болезни детей. Также говорит о романах с сослуживцами и слишком легкомысленном отношении к вопросам работы. С одной стороны, человек идет на работу как на праздник, а с другой — относится к ней несерьезно. Среди прочего, указывает на стремление к богемному образу жизни. Управитель пятого дома в седьмом доме. Признак брака по любви. Прекрасный показатель для творческой публичной профессии. Артистов, певцов, творческая реализация дает всеобщую любовь. В худших аспектах может говорить о тяжбах с собственными детьми. Также указывает на состояние вражды, либо на конфликт с супругом или супругой на почве измены. Управитель пятого дома в восьмом доме. Показатель посмертной славы, особенно в случае творческих личностей. Кстати, темой их произведений могут быть войны, экстремальные ситуации, смерть. Творчество может носить мистический или разрушительный характер, возможно, экстремальные хобби. В худшем случае это несчастье, связанное с детьми, любовниками, разрушение любовных связей и угроза со стороны партнеров. Возможно, большое количество беременностей, но также и немало абортов. Есть риск несчастья в любви, а также болезни и смерти детей, но для этого должно быть много показателей. В худшем варианте управитель пятого дома в восьмом дает талантливых преступников-аферистов. Кстати, сутенеры, проститутки и порноактеры также имеют сильную взаимосвязь пятого и восьмого домов. Управитель пятого дома в девятом доме. Удача в азартных играх за границей, романы с иностранцами, успешные творческие проекты, показатель меценатства, творческих покровителей. Может означать отъезд детей за границу, хобби, связанные с девятым домом, а также получение наград, выигрышей и грантов. Управитель пятого дома в десятом доме. Показатель неожиданных карьерных взлетов, творческой карьеры, любовных связей по расчету с обеспеченными людьми. Такой человек делает хобби своей профессии. Он легко притягивает славу. Дети могут способствовать карьерному продвижению родителей. Также в этом могут помогать любовники. В худшем случае обладатель данного положения жертвует любовью и детьми ради карьеры. Управитель пятого дома в одиннадцатом доме. Такие люди реализуются в нестандартных перспективных проектах. Они устанавливают неожиданные связи, заводят романы с друзьями. У них необычный подход к воспитанию детей. Также это показатель усыновления и удочерения чужих детей. Вообще это креативные люди, которые постоянно находятся в поиске чего-то нового. Их творчество может носить слишком шокирующий характер. В худшем варианте это один из показателей бездетности, особенно если управитель одиннадцатого дома расположен в пятом. Управитель пятого дома в двенадцатом доме. Во-первых, это классическая история внебрачных детей и вообще секретов, связанных с детьми. Например, ребенок не от мужа, а от любовника. Также показатель тайных любовных связей. Во-вторых, данное положение может говорить о заболеваниях детей. В-третьих, творчество такого человека склонно носить мистический или религиозный характер. У него нестандартные хобби и увлечения. Управитель шестого дома. Говорит о том, где человек будет работать. Также в некоторой степени характеризует ситуацию со здоровьем, по крайней мере, дает информацию о тех проблемах, которые могут повлиять на человека. Кроме того, данное положение показывает особенности отношений с домашними животными. Управитель шестого дома в первом доме. Чувство долга, ответственность, работа — очень важные стимулы для развития личности. Нередко это показатель нездорового человека либо обладателя хронических проблем. Основные ценности для такого индивида — здоровье и работа. Часто он увлекается ЗОЖ, различными системами закаливания. Человек не обязательно болен, но здоровье для него — приоритет. Ему важно помогать животным. Человек, например, может работать волонтером в приюте для собак или кошек. Управитель шестого дома во втором доме. Означает прибыльное место работы. Чем больше такой человек трудится, тем больше он получает денег. Данное положение дает способность трудиться медленно, скрупулезно и получать за это благо. Также это показатель неплохого здоровья, однако здоровье человека может зависеть от его питания. Управитель шестого дома в третьем доме. Человек может быть зависим от родственников. Данное положение встречается в гороскопах людей, чьи родители рано умерли, и они выросли в семье тети или дяди. Вероятно, человек много ездит и общается по работе, связанной с большими объемами информации. Нередко у него бывают совместные проекты с родственниками. В худшем варианте родственники могут стать причиной болезни и нервного срыва человека. В целом, это показатель вероятности нервных заболеваний. Управитель шестого дома в четвертом доме. Показатель работы на дому. Нередко бывает у домохозяек, а также связанный с архивами, историей, раскопками. Такие люди склонны к ведению домашнего хозяйства, но воспринимают это как рутину. Также их работой может быть уход за стариками, маленькими детьми, любые виды опеки — няня, сиделка, гувернёр. Нередко такой человек заботится о слабых и больных родителях, но, с другой стороны, он может и устраиваться на должность с помощью родителей. Он любит домашних животных. В худшем варианте человек тотально задавлен родительской заботой. Управитель шестого дома в пятом доме. Указывает на работу, связанную с детьми и молодежью, например, врач-педиатр. Люди с данным положением могут всю жизнь работать ради детей. С другой стороны, возможны опасности для здоровья их потомства. Более того, очень часто проблемы с детьми влияют на здоровье таких личностей. Также это один из показателей бездетности и того, что детей человеку заменяют домашние животные. Работа таких людей может быть естественным образом связана с хобби, либо у них очень творческая деятельность, работа вдохновения, склонность заводить романы с сослуживцами. Управитель шестого дома в шестом доме. Усиливает все темы шестого дома, формирует сильное чувство ответственности. Такие люди нередко опекают больных и животных. Человеку важно иметь работу, потому что при ее отсутствии он тут же начинает искать проблемы со здоровьем. У него повышенное внимание к этой теме. При трудных аспектах управителя это классический ипохондрик. Управитель шестого дома в седьмом доме. Означает созависимое отношение в браке. Возможно, работа, связанная с общественными делами, или же публичная деятельность у всех на виду. Нередко такой человек женится в результате служебного романа. В худшем варианте управитель шестого дома в седьмом говорит о проблемах в браке. Иногда дает излишнюю придирчивость к своей второй половине. Может быть показателем подкаблучников. Управитель шестого дома в восьмом доме. Одно из двух. Либо работа, связанная с риском, каскадеры, спасатели, либо кризисные ситуации в жизни, неожиданные болезни, переломы, аварии. Положение может говорить о техногенных катастрофах на работе, как у шахтеров, работников атомной электростанции. Один из показателей опасности от животных. На такого человека может напасть собака или покусать пчела. Признак управителя шестого дома не только в восьмом, но и в двенадцатом доме. Управитель шестого дома в девятом доме. Означает работу за границей, частые командировки за пределы родной страны, преподавательскую деятельность, дипломатическую службу, долгосрочные поездки за рубеж по контракту. Также говорит о любви к экзотическим животным. Также показатель редких в наших широтах заболеваний. Если управитель шестого дома в девятом поражен по аспектам, то человеку не рекомендуется ездить в экзотические страны, где есть риск быть покусанным, например, мухой ЦЦ. Управитель шестого дома в десятом доме. Означает планомерное карьерное движение. Человек умеет работать, причем способен быть как хорошим подчиненным, так и хорошим начальником. Однако данное положение дает склонность к чрезмерной концентрации на работе и карьере. Также возможна деятельность, связанная с разведением животных. В худшем случае опасность для здоровья на работе. Есть риск профессиональных заболеваний. Успешному продвижению по службе, карьере и деньгам способствуют хорошие взаимосвязи земного треугольника — второго, шестого и десятого домов. Управитель шестого дома в одиннадцатом доме. Таким людям подходит фриланс — свободный, никем не контролируемый характер труда. У них дружеские отношения с сослуживцами — они трудятся в коллективе единомышленников. Это креативщики, проектные менеджеры, часто меняющие места работы. У них может быть работа по совместительству. Такие люди очень любят животных, дружат с ними. Также это показатель необычных заболеваний либо нетипичного течения болезни. Управитель шестого дома в двенадцатом доме. Говорит о работе в секретных организациях либо в закрытых учреждениях, куда вход возможен только по пропускам, в том числе это могут быть врачи в больнице. Также это показатель низкооплачиваемой работы типа уборщиц, санитаров. При негативных аспектах возможна периодическая безработица, слабое здоровье, частое нахождение в больницах, хронические заболевания. Часто обладатели данного положения — это служители культа, люди, которые уходят в монастырь или служат на границе, в погранвойсках. Иногда — показатель скрытых конфликтов с коллегами. Управитель седьмого дома. Показывает особенности партнерства, в том числе и брачного. Рассказывает про дела, связанные с общественной деятельностью человека — к этому дому также относятся открытые конфликты. Управитель седьмого дома в первом доме. Жизнь человека невозможна без партнера. К счастью, такие люди не испытывают проблем с нахождением супругов. Они появляются в жизни сами собой. При этом управитель седьмого дома в первом, как и управитель первого дома в седьмом, подчеркивает важность партнерских отношений в жизни человека. Это также один из показателей достижения успеха в общественной деятельности и широкой популярности. Развитие человека как личности осуществляется в постоянном контакте с другими людьми, в обществе. При этом он может иметь склонность противопоставлять себя другим. Управитель седьмого дома во втором доме. Один из показателей долгосрочного крепкого брака и партнерства, а также выгодного брака — вступление в брак по расчету. Признак успешного делового сотрудничества. В худшем варианте это положение говорит о судебных тяжбах, связанных с имуществом человека. Финансовая жизнь такого человека может находиться в зоне пристального общественного внимания. Управитель седьмого дома в третьем доме. Вероятен брак с дальним родственником, а также несколько браков. Вообще взаимосвязь третьего дома, мутабельного, связанного с Меркурием, с другими домами, часто означает увеличение в любой сфере. Знакомство с будущим партнером может произойти через родственников, соседей, в поездке, командировке, на учебе. В некоторых астрологических учениях, где родственные браки считались нежелательными, при таком положении советовали проверять вероятность неожиданного родства будущих супругов до пятого или седьмого колена. В современных реалиях для этого есть генетический тест. Социальная активность и общественная деятельность человека, как правило, немасштабная, в отличие от десятого дома. Она относится к ближнему окружению, например, старший по подъезду, главный по району. В худшем варианте, возможно, вражда с соседями и родственниками. Управитель седьмого дома в четвертом доме. Один из показателей семейных, родственных, клановых браков, когда люди предназначены друг другу чуть ли не с детства. Такой союз помогает решить проблемы с жилплощадью, с недвижимостью. Это брак с родительского благословения, по этническим критериям, с партнером своей национальности, традиции. Такой человек переносит модель родительских отношений в свою семью. Также возможны сложные конфликтные отношения с родителями, различные имущественные споры и тяжбы. Управитель седьмого дома в пятом доме. Возможно, многодетность, потому что брак заключается, как правило, по любви. Для человека с таким положением супружество и дети — единое, неразделимое целое. Это также показатель счастливой супружеской жизни. Партнер может оказаться творческим, талантливым человеком. Но при этом для человека брак без детей невозможен. Поэтому отношения с партнером, который их не хочет, становятся проблемой. В худшем варианте возможны тяжелые отношения, проблемы и судебные тяжбы с собственными детьми. Есть вероятность измен, ненадежности супруга. Также возможно пристальное внимание общественности к супружеству и детям человека, как у многих знаменитостей. Методы воспитания выносятся на общественный суд. Дело в том, что седьмой дом — первый выходящий в сферу над горизонтом. Соответственно, здесь мы уже выносим свое существование на суд общественного мнения. Управитель седьмого дома в шестом доме. Бывает, что деловое или брачное партнерство заключается по необходимости. У меня был случай, мужчина подвозил девушку, они попали в аварию и довольно сильно разбились, и он посчитал своим долгом на ней жениться, поскольку она из-за него пострадала. Она ему нравилась, но их отношения только начинались, и неизвестно, к чему бы они пришли, если бы не авария. У мужчины управитель седьмого дома был в шестом. Кстати, этот же показатель означает качественных, обязательных партнеров с сильным чувством долга. Также партнер может быть достаточно болезненным человеком. В худшем варианте один из показателей безбрачия, а также униженного положения в партнерстве. Такое положение встречается у подкаблучников. Также есть вероятность, что брак воспринимается как тягота, служение. Управитель седьмого дома в седьмом доме. Тема брака и партнерства — одна из доминирующих для обладателя данного положения. Такой человек практически никогда не остается один. В семейном союзе для него наиболее значима внешняя сторона, чтобы все было как у людей. Человеку важно, что о его партнере и об их семье думают окружающие. Нередко у него идеальная с виду семья, но если копнуть поглубже, то волосы дыбом встают. При таком показателе управитель седьмого дома в седьмом люди могут ненавидеть друг друга, но любить сам брак, саму его идею. Для них важен брак ради брака и партнерство ради партнерства. В худшем варианте возможны проблемы и вражда со своими супругами и партнерами. Это зависит от аспектов, в которых находится управитель. Здесь же возможна широкая общественная деятельность и множество общественных конфликтов, в том числе с супругом. Важно посмотреть на аспекты между управителем и сигнификатором дома. Если они хорошие, это стабилизирует ситуацию по дому. Если между ними оппозиция или квадратура, то, конечно, это напряженная история. К тому же все сильно зависит от нашего выбора и поведения. Как я часто говорю, тебя все раздражает, а ты не раздражайся. Управитель седьмого дома в восьмом доме. В первую очередь говорит о том, что партнер по браку должен обладать сексуальной привлекательностью. Также это классический показатель состоятельного супруга. Кроме того, возможны тяжелые испытания и опасности, связанные с браком. С партнером могут быть связаны экстремальные ситуации, либо люди знакомятся при странных обстоятельствах, например, благодаря чьей-то смерти. Моя знакомая с управителем седьмого дома в восьмом встретилась с будущим мужем на похоронах, причем мужчина оказался состоятельным, существенно старше нее. Кроме всего прочего, это может быть показателем не только больших проблем, но и большой живучести брака, возможности перерождения после кризисов, выхода на новый уровень. Также это один из признаков вдовства. У супруга могут быть влиятельные враги, но в данном контексте очень важны аспекты с управителем. Управитель седьмого дома в девятом доме. Указывает на брак с иностранцем. Также показатель партнера постарше, более мудрого и опытного. Девочкам с таким положением в детстве часто нравятся их учителя. Партнер дает возможность расширять кругозор. Это распространяется также на партнеров по бизнесу, так что их тоже стоит привлекать издалека. Кроме того, это хороший показатель для политиков и общественных деятелей. Но в то же время не исключены судебные тяжбы. Это один из классических показателей проблем с законом. Он часто бывает у людей, которые нарушают правопорядок и садятся в тюрьму. Управитель седьмого дома в десятом доме. Брак по расчету, статусный брак, брак для карьеры. Чувства в таком союзе занимают далеко не первое место. Здесь важнее выгода. Может означать высокопоставленных мужа или жену, но в любом случае это брак с дальним прицелом. Показатель общественной деятельности, особенно в органах государственной власти, а также популярности. Признак сильных, влиятельных врагов, настраивающих общественное мнение против человека. Управитель седьмого дома в одиннадцатом доме. Свободный брак, гражданский брак, дружба, которая закончилась женитьбой, а также различные странности, связанные с партнером и браком, например, открытые отношения. Такому человеку важно, чтобы супруг был единомышленником. Данное положение дает популярность благодаря общественной деятельности индивида в компании единомышленников, гуманистического и просветительского характера. Также у такого человека друг может неожиданно оказаться врагом. Управитель седьмого дома в двенадцатом доме. История про тайны, связанные с браком. Фиктивные браки, романы с женатыми и замужними. Судебные процессы, возможно, попадание в тюрьму из-за супругов или любовников. Тайные, мутные партнеры, как в личной жизни, так и в бизнесе. Когда я вижу у человека управителя седьмого дома в двенадцатом или управителя двенадцатого дома в седьмом в плохих аспектах, я всегда советую вести бизнес в гордом одиночестве, потому что партнеры могут стать реальной проблемой. Положение может означать отсутствие брака, уход супруга, измены. Это также показатель партнера, который все время болеет и лежит в больнице. С другой стороны, вероятен глубокий, правильный, ответственный брак с венчанием в церкви, один раз и навсегда. Как именно будет, зависит от аспектов управителя и осознанного выбора человека. Управитель восьмого дома. Тематика восьмого дома в целом не самая позитивная. Данное положение говорит о том, откуда и в какой сфере стоит ждать экстремальных ситуаций, а также кризиса, обновления, перезагрузки. Управитель восьмого дома в первом доме. Человек любит риск и опасность. Если в его жизни царит покой и нет борьбы, ему становится скучно жить. Это авантюрист, любящий оригинальность, а в худшем варианте — криминал. Также положение говорит о том, что человек своими глупыми действиями может провоцировать кризисные ситуации. Он словно притягивает к себе нелепые, опасные истории. Данное положение также означает повышенный интерес к темам смерти, магии, мистики. Иногда указывает на преступные и суицидальные наклонности. Кроме того, человек может прославиться сексуальными приключениями. В целом, значимость тем восьмого дома для него очень высока. Управитель восьмого дома во втором доме. Неосторожные финансовые операции, спекуляции, вероятность кризисных ситуаций, связанных с имуществом, ограбление, нападение. Преступный заработок или обогащение за счет смерти, при этом не обязательно близких людей. Такой человек может заниматься страхованием жизни или работать директором кладбища. Не исключена возможность получения денежных средств благодаря сексуальной деятельности. В лучшем варианте — один из показателей колоссальных денег. Управитель восьмого дома в третьем доме. Опасность от транспортных средств. Есть возможность попадания в кризисные ситуации за рулем или будучи пассажиром. Таким людям нужно быть предельно аккуратными на дороге. Также опасность может исходить от соседей или ближайшего окружения. Иногда положение означает раннюю смерть родственников, братьев или сестер. Человеку важно следить за своими словами и за ближним кругом контактов, чтобы не притянуть к себе кризисные ситуации, быть максимально внимательным и корректным с соседями. Управитель восьмого дома в четвертом доме. Говорит о проблемах и испытаниях, связанных с семьей и родителями. Также показатель получения большого наследства, в том числе в виде недвижимости, в результате смерти родных. Может означать болезни родителей и их раннюю смерть, а также тяжелое детство, трудные отношения со старшими родственниками, проблемы в собственном доме. Возможны бытовые кризисные ситуации, например, пожар. Есть риск задохнуться дома угарным газом. В то же время это положение — один из показателей оккультных способностей и помощи умерших предков. Считается, что такие люди имеют спиритические способности, способны устанавливать связь с мертвыми. Управитель восьмого дома в пятом доме. Экстремальные ситуации таких людей связаны в первую очередь с получением удовольствий. Они любят поиграть в рулетку, в карты, часто идут ва-банк. Поэтому при данном положении азартные игры противопоказаны. Возможно, насыщенная, а иногда и трагическая любовная жизнь. Наверняка такой показатель был у Дездемоны, задушенной супругом Отелло. Человеку следует быть осторожным с детьми, как своими, так и чужими. Вообще, это может быть одним из показателей смерти детей, смерти женщины при родах и абортов. Однако напоминаю вам, что важно смотреть и другие аспекты. В лучшем варианте хобби человека могут носить экстремальный характер. Управитель восьмого дома в шестом доме. Экстремальные ситуации на работе. Кроме того, профессия может быть связана с риском. Для человека с таким показателем лучше подумать, как реализовать данное положение максимально безопасным для себя способом, потому что оно говорит о смерти при исполнении служебных обязанностей. Шахтера в шахте засыпало, полицейского застрелили преступники и так далее. Также есть опасность от животных. Управитель восьмого дома в шестом доме — один из показателей не лучшего здоровья, но в то же время человеку желательно работать врачом или ветеринаром, лечить и спасать других. В лучшем случае такое положение дает сверхживучесть. Управитель восьмого дома в седьмом доме. Испытание, угроза от партнера по браку. Драматические судебные процессы, острые столкновения с серьезными противниками. Почувствуйте разницу. Управитель седьмого дома в восьмом — показатель вдовства, то есть опасность смерти для супруга. А управитель восьмого дома в седьмом — опасность от супруга для обладателя данного положения. Тем не менее, это тоже может быть показателем вдовства. Когда два дома связаны по управлению, их темы переплетаются в лучшем или худшем варианте. Такое положение хорошо для представителей силовых и карательных структур, которые действуют юридическими методами — прокуратура, налоговая инспекция. Управитель восьмого дома в восьмом доме. Трудное положение. Оно увеличивает число экстремальных ситуаций и усиливает тягу к адреналину. Такому человеку нужно постоянно бороться, расти над собой. Один из показателей клинической смерти. При сильном восьмом доме у человека есть риск гибели при массовых событиях, например, в авиакатастрофе. В лучшем варианте такое положение дает успех в магии, финансовых делах, игре на бирже, распоряжении чужими ресурсами. Управитель восьмого дома в девятом доме. Опасные ситуации возникают во время зарубежных поездок. Возможно, острая политическая вражда, и, как следствие, есть риск быть убитым конкурентами. Часто это человек, которого манят другие берега. Ему все время хочется уехать подальше, все разрушить и начать заново. Иногда такой человек может выступать в роли оккультного учителя. Управитель восьмого дома в десятом доме. Экстремальные ситуации связаны с продвижением по карьерной лестнице. Чем выше человек взбирается, тем больше вероятность конфликтов и кризисов. Опасность может исходить от начальства, возможны проблемы с вышестоящими и власть имущими. Считается, что данное положение не очень желательно для публичных персон. Это также показатель главаря мафии или банды. Кроме того, положение говорит о возможности карьерного взлета благодаря экстремальным ситуациям. Управитель восьмого дома в одиннадцатом доме. Говорит об опасностях и проблемах с друзьями, которые могут втягивать в различные рискованные мероприятия. Также это показатель революционеров, способных на безумные поступки, тех, кто готов разрушать и экспериментировать, рискуя жизнью. Проблемы подстерегают таких людей в проектах и далеко идущих планах. Управитель восьмого дома в двенадцатом доме. Шпионская деятельность, тайные дела, скрытые финансовые операции. Человек довольно легко поддается внушению, поэтому есть риск сглаза или проклятия, особенно если при этом проявлены знаки воды. Он может глубоко погружаться в потусторонние и загробные миры, например, заниматься практикой регрессии в прошлые жизни. Вероятно, опасность, исходящая от тайных обществ и сомнительных связей. Данное положение — один из показателей ранней смерти в результате кризисной ситуации или попадания в больницу из-за нее же. Также может говорить о могущественных тайных врагах. В лучшем варианте — спиритизм и глубокое погружение в веру. Управитель девятого дома. Показывает направление индивидуального развития. Какую роль для человека будут играть обучение, идеология, чужие традиции? Это также даст информацию о том, через что он может получить признание и как будут складываться взаимоотношения с заграницей, иностранцами, авторитетными людьми, учителями, высшим образованием, получением почестей и наград. Управитель девятого дома в первом доме. Такие люди раскрываются вдали от дома. Это романтики, идеологи, философы, которым очень важно соприкасаться с чужими культурами, те, кто живет в парадигме «хорошо там, где нас нет». Такие люди могут оказаться прекрасными учителями. В худшем случае они же становятся лжеучителями с завышенным больным самомнением. Управитель девятого дома во втором доме. Говорит о связях материального характера с другими странами. Есть возможность уехать надолго за границу и там зарабатывать. Вероятно, хранение капитала за рубежом, иностранное наследство. Это хороший показатель карьеры в педагогике и законодательной власти. Возможно, признание, слава, благодаря преподаванию, законотворческой, издательской деятельности. Наконец, таким показателем можно просто пойти работать в иностранную компанию. Деньги точно будут. В худшем варианте — это учитель, берущий взятки. Управитель девятого дома в третьем доме. Означает беспрерывный процесс обучения. Обладатели данного положения любят учиться. Причем это часто происходит за границей. Таким людям хорошо даются иностранные языки, им интересно учиться по зарубежным методикам. Их родственники могут жить за границей. Управитель девятого дома в четвертом доме. Один из показателей переезда на ПМЖ за рубеж либо интернациональной семьи. Такой человек всюду чувствует себя как дома, легко адаптируется к новой среде. С другой стороны, обладатель данного положения может иметь традиционалистские и даже националистические взгляды. Для него очень важна роль духовных родителей, например, крестных. Управитель девятого дома в пятом доме. Приключения и романы с иностранцами. Философское, творческое хобби. Возможно, признание творчества за границей. Дети иногда могут жить вдали от родителей в других странах. Управитель девятого дома в шестом доме. Работа, связанная с делами девятого дома. Переводы, экскурсии, туризм, повышение квалификации за границей, поездки за рубеж, в том числе на лечение. Также возможна любовь к экзотическим животным. Управитель девятого дома в седьмом доме. Возможность попасть за границу благодаря общественной деятельности или супругу. Вероятен брак с человеком другой культуры. Обладателя данного положения привлекает общественная деятельность, особенно политика и юриспруденция. Он любит транслировать свой авторитет и знания на широкую аудиторию. Управитель девятого дома в восьмом доме. Пребывание за границей может быть связано с угрозой для жизни, а поездки сопряжены с различными трудностями. Кроме того, человек склонен интересоваться различными оккультными учениями. Есть риск пострадать от экстремальных ситуаций за границей. Управитель девятого дома в девятом доме. При таком показателе характерно яркое проявление тем девятого дома. Человеку важно быть носителем идеологии, мировоззрения. Из таких людей получаются хорошие преподаватели и проповедники. Они склонны испытывать большое уважение к заграничным авторитетам. В целом, данное положение показывает, что человек стремится к широкому образованию, общественному признанию и уважению. Управитель девятого дома в десятом доме. Возможно, ответственная или престижная работа за границей. Например, человек может быть дипломатом. Также данное положение говорит о получении статусного образования за границей типа MBA. Вероятно, карьера политика или чиновника. Влиятельность человека может быть обусловлена общением с иностранцами. Возможны также общественные достижения, защита кандидатских, докторских диссертаций и государственные премии. Управитель девятого дома в одиннадцатом доме. У человека, вероятно, есть друзья и единомышленники за границей. Он неформальный лидер. Положение говорит о возможности уехать за рубеж благодаря друзьям и реформам. Такие люди не любят рутину и скуку. Это показатель прогрессивных педагогов, изобретателей, инноваторов. Управитель девятого дома в двенадцатом доме. Классический показатель священнослужителей и служителей культа, которые добиваются постов и влияния на религиозном поприще. Возможный показатель вынужденной эмиграции либо заграничных поездок с тайными целями. В целом, прекрасное положение для миссионеров. Есть риск попасть за границей в плохую историю, оказаться в тюрьме или психиатрической больнице. Также возможны тайные враги среди иностранцев. Управитель десятого дома. Рассказывает про особенности достижения социальных и глобальных целей, обстоятельства карьерного роста. Показывает, в какой области человек может получить наибольшую профессиональную реализацию. Управитель десятого дома в первом доме. Человеку очень важно реализовываться профессионально и социально. Он ставит перед собой глобальные цели. Как правило, это одиночка, привлекающий много внимания к своей персоне. Чтобы сиять, ему нужно продвигаться по карьерной лестнице. Такие люди, как правило, не останавливаются на достигнутом и все время развиваются. В худшем варианте — эгоцентризм, превозношение себя. У обладателя данного положения может быть очень разная карьера, начиная от спортивной и модельной и заканчивая блогерской. Управитель десятого дома — во втором доме. Указывает на открытие своего бизнеса, потому что финальной целью человека являются деньги. Если управитель десятого дома во втором сильно поражен, то достичь этой цели бывает весьма непросто. В целом, такое положение способствует целенаправленному, планомерному, размеренному накоплению материальных ценностей через продвижение по карьерной лестнице. Нередко такие люди выбирают работу, связанную с финансами. Управитель десятого дома в третьем доме. Цель человека — контактировать, общаться, получать реализацию и престиж через взаимодействие с другими людьми. Обладателю такого положения легко дается профессиональная реализация в области третьего дома, начиная от журналистики, блогерства, писательства и заканчивая успешной коммерческой деятельностью. При неблагоприятных аспектах человек может работать под началом своих родственников, а также они могут мешать достижению его целей. Управитель десятого дома в четвертом доме. Положение говорит о том, что человек достигает целей, опираясь на родителей и семью. Также этот показатель укрепляет авторитет и престиж на родине, позволяя добиваться желаемого традиционными способами. Человек может выбрать профессию по делам четвертого дома, заниматься недвижимостью и землей, либо вести традиционный семейный бизнес. Иногда это положение указывает на высоких покровителей. Если общий гороскоп, особенно женский, достаточно слаб, то данное положение может означать, что основной целью человека является семья. Управитель 10-го дома в 5-м доме. Цель человека — получение удовольствия и радости от жизни. Благоприятное положение для творческого человека указывает на профессионализм в творческих моментах. Также это показатель одаренных в творчестве детей, как символ успеха, который приходит через поколение. Кроме того, данное положение дает возможность двигаться к цели с помощью протекции любовников. В целом, такие люди — яркие, оригинальные, творческие личности, воспринимающие карьеру как развлечение, игру, праздник. Управитель 10-го дома в 6-м доме. Для достижения целей человек должен много трудиться. Его карьера, как правило, складывается хорошо благодаря ответственному отношению к работе, вне зависимости от должности. Благодаря кропотливому труду он может достичь высокого положения. Кроме того, данный показатель характерен для людей, чья работа связана с функциями 6-го дома — врачей, преподавателей, особенно младших классов, работников органов правопорядка, военных. Управитель 10-го дома в 7-м доме. Говорит о том, что достижение цели возможно путем хорошего делового партнерства или супружества. Не исключен брак с начальником. Иногда при таком положении у человека происходит постоянная конфронтация, вся его жизнь, борьба с противниками, противопоставление себя обществу. Положение характерно для юристов и политиков. Они любят дебаты, прения. Управитель 10-го дома в 8-м доме. Реализация целей человека сопряжена с экстремальными, рискованными ситуациями, а удачная карьера — с рискованными профессиями — хирург, полицейский, спасатель. Также данное положение может говорить о том, что для достижения целей человеку приходится идти на риск или что продвижение по карьерной лестнице сопряжено с некоторыми трудностями. Один из показателей людей, у которых сначала все шло хорошо, потом резко развалилось, но они сумели собраться и начать все сначала. Управитель 10-го дома в 9-м доме. Очень хорошее положение для профессиональной реализации, особенно за границей. Поездки за рубеж и связи с иностранцами помогают получить престижную работу и профессию. Также задача такого человека — добиться высокого общественного положения, признания, уважения. Это хороший показатель для политических лидеров, преподавателей, религиозных деятелей, правозащитников и писателей. Управитель 10-го дома в 10-м доме. Характерна высокая концентрация на делах 10-го дома. Для такого человека слоган «Вижу цель, не вижу препятствий» — один из девизов по жизни. Он всецело посвящает себя карьерным интересам. Ему важно продвигаться по служебной лестнице, ориентируясь на социум. Но он буквально горит на работе и не мыслит себя вне ее. При благоприятных аспектах человек может быть непревзойденным профессионалом. При неблагоприятных средства достижения цели оказываются такими тяжелыми и токсичными, что в результате портят саму цель, нивелируют ее важность и значение. Управитель 10-го дома в 11-м доме. Человек с данным положением ставит глобальные цели. Для их реализации ему важна поддержка друзей и единомышленников. Это также показатель неожиданных резких перемен в карьере, как взлетов, так и падений. Бывают странные способы достижения целей. Такие люди бывают новаторами, реформаторами, приверженцами новых идей и направлений, неформальными лидерами. Формальными, правда, тоже бывают. Часто они ставят перед собой масштабные, международные, общественно значимые цели и задачи. Управитель 10-го дома в 12-м доме. Для человека очень важны внутренние ценности. Возможность достичь высокого положения связана с областями 12-го дома. Интересно, что такие люди иногда выбирают нестандартные профессии или не афишируют свои достижения. Это неформальные лидеры, серые кардиналы. Также известность может прийти к человеку загадочным способом. В худшем случае, это один из показателей вероятности тюремного заключения или изоляции. Управитель 11-го дома. Показывает планы, проекты, долгосрочные перспективы, с которыми связаны наши надежды. Рассказывает о взаимоотношениях с друзьями. Управитель 11-го дома в первом доме. Показатель непредсказуемого человека, чьи поступки и отношения могут носить крайне неординарный характер. С одной стороны, такое положение означает дружелюбного человека, но он никогда не растворяется в дружбе, не жертвует ради друзей. Для него важнее всего своя свобода и независимость. Управитель 11-го дома во втором доме. С одной стороны, у человека много планов и проектов, а также бесконечное стремление улучшить материальное положение. Он нестандартно подходит к вопросам заработка и выдает неожиданные идеи и решения. С другой стороны, этот же показатель может означать нестабильный доход, полученный нестандартным путем. 11-й дом — дом будущего, реформ, изменений, свободы. Он никогда не подразумевает спокойное планомерное развитие по экспоненте. Это также показатель состоятельных друзей. Управитель 11-го дома в третьем доме. Перспективные планы и проекты связаны с информацией. Такие люди любят нестандартную информацию, фантастику, информацию про будущее. Они интересные и непредсказуемые собеседники, склонны загораться новыми идеями, часто менять свои планы и взгляды. Часто у них хорошие отношения с друзьями и родственниками. На их будущее сильно влияет ближний круг. Управитель 11-го дома в четвертом доме. Во-первых, это люди, которые постоянно что-то меняют в своем жилище. То переставляют мебель, то делают ремонт, то переезжают. Во-вторых, у таких людей дома постоянные тусовки. Кроме того, они могут происходить из неординарной семьи. Управитель 11-го дома в пятом доме. Обладатели данного положения делают большую ставку на своих детей либо на собственное творчество, которое может носить слишком непредсказуемый характер. Это невероятно креативные, свободные и независимые люди. Кроме всего прочего, это один из классических показателей усыновления, удочерения или ЭКО, потому что весь процесс, связанный с детьми, в голове таких людей может складываться из нововведений. Начиная от методов воспитания и отношений с детьми, такие родители склонны выходить за любые допустимые рамки, в лучшем случае иметь излишне дружеские отношения, и заканчивая тем, чтобы взять ребенка из приюта. Такие люди, кстати, частенько путают любовь и дружбу. Управитель 11-го дома в шестом доме. Во-первых, это нередко бессребреники, люди, которые достаточно бескорыстно служат обществу. Во-вторых, они любят работать с друзьями, для них коллектив — приятная тусовка. Они не выносят однообразную нудную работу, придерживаются новых веяний, постоянно ставят эксперименты над собой. Также это показатель редких неизученных болезней. Управитель 11-го дома — в седьмом доме. С одной стороны, при таком положении человек возлагает на брак большие надежды. С другой, оно же может давать нестабильность в браке, чрезмерное свободолюбие, желание бросать вызов общественному мнению или иметь необычный новомодный союз. Например, супруги живут в разных городах или у них открытые отношения. Дружба может перерасти в любовь и наоборот. Это показатель большого числа браков и разводов, странных союзов, в том числе однополых. Друзья могут стать открытыми врагами. Управитель 11-го дома в 8-м доме. Обладатели данного положения легко находят выход из затруднительных положений и начинают все заново, возрождаясь как феникс из пепла. Катастрофы и экстремальные ситуации могут помочь им найти друзей. Такие люди строят рискованные планы, любят проекты на грани, им присущ революционный дух. У них часто бывают футуристичные проекты. В худшем варианте друзья являются для них источником опасности. К сожалению, сын моего знакомого пострадал в автоаварии, когда за рулем сидел его друг. Управитель 11-го дома в 9-м доме. Новые оригинальные системы мышления, идеологии и философии. Такие люди могут увлекаться нестандартными, нетрадиционными учениями. Им важны поездки за границу, необходимо учиться в дружественной среде, где все друг другу братья. Их планы и долгосрочные перспективы могут быть связаны с зарубежными партнерами. Управитель 11-го дома в 10-м доме. Нестандартный подход к достижению власти и авторитета. Такому человеку могут помочь высокопоставленные друзья. Также возможен прыжок из грязи в князи на революционной волне. Но это же положение означает нестабильность в карьере, череду взлетов и падений. Управитель 11-го дома в 11-м доме. Управитель в своем доме. Положение говорит о чрезвычайной важности всего, что связано с новыми планами, преобразованиями, проектами, друзьями и личной свободой. Для такого человека свобода и близкие по духу люди очень важны. Они живут будущим. Иногда он способен совершать безумные поступки или воплощать в жизнь чудные проекты. В худшем случае — возможно, зацикленность на экстравагантной далекой перспективе, которая вряд ли когда-то осуществится. Для такого человека важно наличие высокой идеи в жизни, мечты, путеводной звезды. Управитель 11-го дома в 12-м доме. Неожиданное раскрытие тайн, выпадение скелетов из шкафов, также возможность неожиданного распутывания сложных ситуаций. Неплохое положение для психологов, астрологов, исследователей. У такого человека могут быть тайные друзья и покровители, помогающие ему двигаться к цели, причем отношения с ними он не афиширует. Друзья могут втайне ненавидеть этого человека и ставить ему палки в колеса. Это показатель личностей, которые очень плохо переносят заключение и изоляцию. Именно заключенные с управителем 11-го дома в 12-м предпринимают попытки побега из тюрьмы. Управитель 12-го дома. Рассказывает о секретах человека, загадочных областях его жизни, дает информацию о местах, где он может уединяться, а также о его тайных врагах. Кроме того, может указывать на возможную насильственную изоляцию. Управитель 12-го дома в 1-м доме. Человек сосредоточен на тайной деятельности. Нередко данное положение указывает на загадочную личность, которая привлекает других своей таинственностью и отрешенностью. Такой человек склонен вести весьма уединенный, закрытый образ жизни и не любит говорить о себе. Иногда он путает реальность с фантазией и не может различить, что на самом деле с ним случилось, а что ему привиделось. Для такого человека его существование — часть космического процесса. Он воспринимает себя частицей Вселенной. Управитель 12-го дома во 2-м доме. Скрытые источники доходов, тайные финансовые дела. У такого человека бывает много секретов и загадок в финансовой области. Он не любит афишировать свои доходы. Также данное положение показывает его несбыточные надежды и фантазии в отношении своих материальных дел. Нередко он приукрашивает, идеализирует свою финансовую ситуацию. Иногда это показатель краж и махинаций, причем человек и сам может быть великим комбинатором, и притягивать к себе такие ситуации. Управитель 12-го дома в третьем доме. Большой интерес к тайным контактам, деятельности инкогнито, закрытым источником информации. Такой человек часто увлекается загадочными учениями. У него могут быть секретные поездки, он может скрывать информацию о родственниках, например, позорные истории, связанные с ними. В худшем варианте человек склонен к сплетням, слухам и клевете, либо сам окутан ими. Такое положение бывает в гороскопах мошенников и воров. Управитель 12-го дома в четвертом доме. Глубокое увлечение тайнами рода, генеалогическим древом. Человек живо интересуется исследованием загадок прошлого. Он склонен вести уединенную духовную работу дома. В то же время обстановка в жилище такого человека бывает странной, некомфортной. Также возможны неприятные темные истории, связанные с родителями, с квартирным вопросом. Это один из показателей домашнего ареста. Управитель 12-го дома в пятом доме. Положение говорит о творческих людях, любящих творить в уединении. Это один из показателей тайных дел и навязчивых идей, связанных с детьми. Например, человек с таким положением может отказаться от ребенка, оставить его в роддоме или у кого-то, или у него могут быть тайные дети на стороне. Данное положение также говорит о поиске идеальной духовной любви, но в процессе поиска человек пребывает в запутанных любовных связях, которые скрывает, а потом оказывается в ситуации вражды с любовниками и детьми. Управитель 12-го дома в шестом доме. Человек может тяготеть к деятельности в секретной организации. Иногда он скрывает истинное место работы. Вообще вся его рабочая сфера покрыта туманом. Такое положение также дает подверженность психическим болезням. Возможны коррупция, бюрократия на работе. Управитель 12-го дома в седьмом доме. Человека привлекает тайная общественная деятельность. Ему нравится мутить воду, участвовать в заговорах. Есть вероятность супружеских тайн, обманы, измены. Но иногда данное положение дает высокодуховный брак, один на всю жизнь. В худшем варианте возможны конфликты с органами правосудия. Более того, сам человек или его партнер по браку могут быть посажены в тюрьму или помещены в психиатрическую больницу. Управитель 12-го дома в восьмом доме. Секретные финансовые операции, контрабанда, черный рынок, изнанка экономической деятельности и преступный мир. Нечто тайное, мутное и сомнительное подталкивает человека к опасным ситуациям. Это же один из показателей клинической смерти. Есть вероятность пострадать от порчи, приворотов и прочей мистики. Риск неожиданной смерти, опасного тяжелого заболевания, длительного пребывания в больнице в результате операции. Управитель 12-го дома в девятом доме. Тайные поездки, разведывательная деятельность, опасность попадания в тюрьму за границей, проблемы вдали от дома. Миссионерская деятельность, поездки с целью паломничества, постижение различных духовных знаний и практик, познание культур. Человек пребывает в философских и духовных исканиях, связанных с бытием и смыслом жизни. Данное положение может склонять такую личность к постоянным переездам с места на место, путешествиям и эмиграции. Управитель 12-го дома в 10-м доме. Человеку нравится работа в закрытых и секретных учреждениях, в том числе он может работать в тюрьме и больнице. И, вероятно, именно в этой области его ждет карьерный рост. Такие люди часто имеют тайную власть, они неформальные лидеры. Не любят раскрывать свои цели, нередко им помогают сделать карьеру тайные покровители. Это же показатель необычной или загадочной профессии, например, орнитолог или народный целитель, а также тайной вражды с начальством. Управитель 12-го дома в 11-м доме. Человек не склонен афишировать свои планы и проекты. Любит подстрекательство, закулисные переговоры, тайные группы единомышленников, заговоры. Часто его замыслы носят иллюзорный характер. Про такого человека можно сказать «дурак думкой богатеет». При данном положении особенно велика вероятность рождения странных утопических идей. У человека возможны мутные друзья, которые могут научить плохому и привести к насильственной изоляции от общества. Управитель 12-го дома в 12-м доме. Для такого человека особенно важны дела 12-го дома. Все загадочное, глубокое, тайное чрезвычайно его интересует. Он может встать на путь глубокого самопознания, тяготеть к религии, эзотерике и психологии. Но чаще это личности не от мира сего, у которых все не как у людей. Их жизнь и самореализация далеки от общепринятых норм. Нередко обладатель такого положения имеет маниакальные идеи и психические расстройства. Иногда такой человек выбирает добровольную изоляцию от окружающего мира и замкнутую жизнь. Взаимная рецепция управителей домов. Взаимная рецепция домов, когда управители двух домов находятся в гостях друг у друга, показывает их наиболее сильное взаимодействие и переплетение. Например, когда управитель первого дома находится в 12-м, а управитель 12-го дома в первом, человек не представляет своей жизни без мистики, тайны. Это чрезвычайно закрытые люди, черные монахи. Такое положение говорит об исключительной важности двух домов для человека, оказывает на него сильное влияние и формирует множество событий. Например, взаимная рецепция управителей первого и восьмого домов говорит о том, что человек не представляет своей жизни без адреналина. Он и притягивает к себе кризисные ситуации, и провоцирует их своим поведением.